Глава первая. Верстовые столбы мелькают по дорогам. Пошатнувшиеся и истертые осями почтовых карет и бриг, они меряют версты за верстами от Москвы до самого Симбирска. А посмотришь из окон Тургеневки на другую сторону Волги, и кажется, что кончилась Россия. Или уж во всяком случае, географическая Европа кончилась. Дальше, от заволжских степей, где-то несутся сухие пески. Кончаются леса, и глядят через широкую плавную Волгу глаза азиатского востока. Там и москвич, и ловкий ярославец, и калужанин, и туляк, и Рязань, хоть и чванится, как хозяева, но все-таки они чужаки. Чуваш и черемис, татарин и старые непонятно откуда ведущие свой род болгары, а иногда киргизы, пригоняющие конские косяки в 10-20 табунов. Вот настоящие хозяева края. Когда маленькие тургеневы вышли заспанные и усталые из старой екатерининской дормезы, они не сразу огляделись и не сразу признали Тургеневку своею. «В Кендяковку завтра поедем», — сказал отец. «Да и то, ежели кости ломить не будет». «Уж ты посиди хоть недельку. Я сама поеду», — ответила своенравная супруга Катерина Семеновна, рожденная Качалова. «Тебе, Иван Петрович, спешить некуда. Раз ты меня однажды не послушал и своих масонов не бросил, за что пострадал, то ж хоть теперь-то возьмись за ум. Все равно Москвы не видать тебе, как ушей своих». 11-летний Андрей, старший сын Ивана Петровича Тургенева, внимательно вслушивался в родительские пререкания. Немец Тоблер, учитель, подошел и сурово приказал ему подниматься в мезонин. Вид оттуда чудесный. Зеленые степи на другой стороне с озерами и песчаным берегом Волги. А здесь огромные фруктовые сады над крутым и обрывистым берегом перемешиваются с дубовыми рощами, бегущими лентой от самого нижнего и дальше к западу, окаймляющими берега Оки. «Здесь очень красиво», — сказал маленький Саша Тургенев по-немецки. «Александр, раздевайтесь, идите умываться. Потом успеете насмотреться в окна». «Боюсь, что окна будут мешать занятиям», — сказал Тоблер. «Здравствуйте, дорогой барин. Отец меня к вам послал на услужение», — сказал красивый 14-летний мальчик, останавливаясь в дверях. «А как тебя зовут?» — спросил Александр. «Василий», — отвечал мальчик. «Мы вашего батюшки рабы». «Нет, Вася, у моего батюшки рабов нету». «Как же так нет?» — отвечал Василий. «Они на Волге, можно сказать, главный хозяин. Весь Симбирск их знает». «А ты меня, Вася, барином не зови. Будем играть вместе», — сказал Андрей. Александр подхватил слова старшего брата, и трое мальчиков пошли переодеваться с дороги. Перед обедом, часа за полтора, Катерина Семеновна вошла в кабинет Ивана Петровича. По решительному виду жены Иван Петрович почувствовал, что разговор будет серьезный. И действительно, с первых слов, тон Катерины Семеновны был самый решительный. «Хочу тебе, Иван Петрович, по душам словечко сказать. В Москве не до того было. Я уж видела, что государынин гнев тебя к земле пригнул. Но тут не Москва, не Петербург. Тут ты, согласись, к делам не подступать и моих холопов не портить». Что вы, Катерина Семеновна? Разве я вашему хозяйству перечил? Об одном лишь вас попрошу. Не забывайте о милосердии и справедливости к рабу, ибо раб есть не меньше человек, нежели члены других сословий государства. А в послании Иоанна масона сказано: «Но, батюшка!» — резко оборвала Катерина Семеновна. Я думала, что ты свою масонскую белиберду в Москве за Рязанской заставой оставил. Ан, выходит, до самого Симбирска довез. Мало тебе, что как ссыльного в деревню согнали. Мало тебе, что друга-приятеля Новикова в крепость посадили, а этого крамольника Радищева в Сибирь под конвоем отвезли. Мало тебе того, что уж совсем хороший человек Иван Владимирович Лопухин под надзором полиции в Москве живет. Мало того, что ты с семьею Москвы как ушей своих не увидишь. Ты еще здесь мне мужиков вольнодумством портить хочешь. Какое же это будет хозяйство, ежели у тебя в голове крамольное настроение вместо дворянского ума? Катерина Сергеевна, оставьте, матушка, перебранку. Нравственное совершенствование есть истинный долг человеческий. Я об одном прошу вас, чтобы в имении нашем не было телесных наказаний. Как? Что наступало, Катерина Семеновна? Я и твоего любимца, пропойцу Пафнутку, выпороть не могу. Да ты, Иван Петрович, ума рехнулся. Знаешь ли ты, что Щербатова рассказывала мне в самый день прощания нашего с Москвою, что вот из-за этих самых вольностей в мыслях французы короля сместили, что у них бунт и резня, что голоштанники в правители полезли. Мало тебе Пугачева. Эх, матушка, пароль б меньше, Пугачева бы не было, а французы от нас далеко. Далеко, говоришь, старик. А знаешь, какие мысли Александр в голове держит? Что он где во Франции учиться наукам будет? Это мне Тоблер сказал. На горох мальчишку поставлю. Жаль, что тебя старого на горох поставить нельзя. Иван Петрович беспомощно развел руками, словно сам удивляясь невозможности стояния на горохе. Катерина Семеновна, когда-то замечательная красавица, дама сухая и строгая, отличалась свободной плавностью манер и полновластной осанистостью. Иван Петрович, сияющий как солнце в кругу своих друзей Карамзина, Дмитриева, Радищева, Новикова, Лопухина, Фонвизина, угасал при малейшем выражении недовольства своей властной супруги. И в Москве, и в деревнях он пытался всячески облегчить участь крепостных, попавших под тяжелую руку Катерины Семенны, но делал это тайком, с боязливостью, не внушавшей никаких надежд его невольным подзащитным. Для крестьян Иван Петрович был просто приживальщиком и нахлебником, не смевшим перечить истинной хозяйке Катерине Семеновне. Хуже всего было то, что мысли о заграничном воспитании детей были взлелеяны самим Иваном Петровичем, и он знал, что рано или поздно придет время для серьезного разговора об осуществлении этого воспитательного плана. Гнев императрицы Екатерины обрушился, как снег на голову, и был истинной катастрофой. В Европе закачались троны. Герцог Брауншвейгский приглашал государей к походу на Париж и к сожжению мятежного города. Вольтерьянские цветочки превратились в красные ягодки французской революции. И многим пришлось расплачиваться за увлечение Вольтером. Плохо пришлось и самой Екатерине. Вольтер был ее корреспондентом. В глазах царицы и крепостного дворянства именно Вольтер и автор энциклопедии были отцами революции. Катерина Семеновна с негодованием видела в словах Ивана Петровича зародыши мятежа в ее собственном семействе. А спокойный и благодушный член общества вольных каменщиков, масон Иван Петрович Тургенев, отставной полковник Ярославского пехотного полка, конечно, ни о какой революции не думал. Страшился он ее так же, как и другие дворяне. Масонское стремление к нравственному совершенствованию казалось ему необходимой помощью христианской религии, и ни о каком переустройстве не только мира, но и своей усадьбы Иван Петрович не думал. Одного он хотел добиться. Это чтобы Катерина Семеновна запретила побои и отменила телесные наказания. В Москве это ему удалось. В деревне опальный масон почувствовал, что почва уходит у него из-под ног. Что можно было сделать? Детям внушить отвращение к рабству. Делать это надо исподволь, не тревожа Катерины Семеновны педагогическими домыслами. Благо, она сама науками мало интересовалась, предоставив это дело целиком Ивану Петровичу. Он все-таки пытался слабо возражать. Но Катерина Семеновна решила нанести главный удар. «Хорошо ли старику говорить неправду? Я еще в Москве тебя спрашивала о причине царского гнева. Ты все от меня укрыл. Но так знай же, что мне доподлинно все ваше безумство известно. Пожалел бы семью, старик».